Глава 5. Пасынки. Быть может, провидение было вполне удовлетворено улицей Сепперс-Роу в Кэмден-Тауне. Но Майкл никакого удовлетворения не испытывал. Как оправдать эти унылые, однообразные ряды трехэтажных домов, таких грязных, что их можно было сравнить только с воротничками, выстиранными в Италии? Какое отношение к коммерции имеют эти жалкие лавчонки? Кому придет в голову свернуть на эти задворки с шумной, звенящей трамваями улицы, пропитанной запахом жареной рыбы, бензина и старого платья? Даже дети, которых с героическим упорством производили здесь на свет во вторых и третьих этажах, уходили искать радости и жизни подальше. Ведь на Сепперс-Роу не представлялось возможности ни попасть под колеса, ни поглазеть на афиши кино. Уличное движение здесь составляли только ручные тележки, велосипеды, фургоны, видавшие лучшие времена, да сбившиеся с дороги такси. Потребность в красоте удовлетворяли только герань в горшках да пятнистые кошки. Вся улица никла, рассыпалась в прах. Отправляясь туда, Майкл поступал против своих принципов. Именно здесь чувствовалось, как густо населена Англия, а он проповедовал уменьшение населения и, тем не менее, собирался нанести визит разорившимся иностранцам и не дать им умереть. Он заглянул в 2-3 лавчонки. Ни души. Что хуже, битком набитая лавчонка или пустая? Перед домом номер 12 Майкл остановился, поднял голову и увидел в окне лицо, бледное, восковое. Голова женщины, сидевшей у окна, была опущена над шитьем. «Вот моя корреспондентка», — подумал он. Он вошел в парикмахерскую в первом этаже, увидел пыльное зеркало, грязный таз, сомнительной чистоты полотенца, флаконы и 2 ветхих стула. На одном из этих стульев сидел верхом худой человек без пиджака и читал Daily Mail. Щеки у него были впалые, волосы жидкие, а глаза — философа, трагические и задумчивые. «Волосы подстричь, сэр!» — Майкл покачал головой. «Здесь живут мистер и миссис Бергфелд. Наверху. Как мне туда попасть? Вот сюда!» За занавеской Майкл увидел лестницу и, поднявшись на верхнюю площадку, остановился в нерешительности. В памяти еще живы были слова Флёр, прочитавшей письмо Анны Бергфелд. «Да, конечно, но какой смысл?» В эту минуту дверь отворилась, и Майклу почудилось, что перед ним стоит мертвец, вызванный из могилы. Мертвенно-бледным и таким напряженным было лицо. «Миссис Бергфелд, моя фамилия Монт, вы мне писали». Женщина так задрожала, что Майкл испугался, как бы она не потеряла сознание. «Простите, сэр, я сяду». И она опустилась на край кровати. В комнате было очень чисто и пусто. Кровать, деревянный умывальник, герань в горшке. У окна стул, на нем брошенное шитье. Женская шляпа на гвоздике. На сундуке аккуратно сложенные брюки. Больше в комнате ничего не было. Женщина снова встала. На вид ей было не больше 30 лет. Худая, но сложена хорошо. Овальное, бледное, без кровинки лицо и темные глаза больше вязались с картинами Рафаэля, чем с этой улицей. «Словно ангела увидела», — сказала она. «Простите меня, сэр». «Довольно странный ангел, миссис Бергфелд. Ваш муж дома?» «Нет, сэр. Фриц пошел погулять». «Скажите, миссис Бергфелд, вы поедете в Германию, если я заплачу за проезд?» «Теперь мы не получим разрешения на постоянное жительство. Фриц прожил здесь 20 лет, он уже не германский подданный, сэр. Такие люди, как мы, им не нужны». Майкл взъерошил волосы. «А сами вы откуда?» «Из Зальцбурга». «Не хотите ли туда вернуться?» «Я бы хотела, но что мы будем там делать? Теперь в Австрии народ беден, а родственников у меня нет. Здесь мне все-таки дают работу». «Сколько вы зарабатываете в неделю?» Иногда фунт, иногда 15 шиллингов. Этого хватает на хлеб да на квартирную плату. Вы не получаете пособия? Нет, сэр. Мы не зарегистрированы. Майкл достал 5-фунтовый билет и положил его вместе со своей визитной карточкой на умывальник. Мне придется об этом подумать, миссис Бергфельд. Быть может, ваш муж заглянет ко мне. Призрачная женщина густо покраснела, и Майкл поспешил выйти. Внизу, за занавешенной дверью, парикмахер вытирал таз. «Застали вы их дома, сэр?» «Только миссис Бергфельд». «А, должно быть, она видала лучшие дни. Муж ее странный парень, как будто не в себе. Хотел стать моим компаньоном, но мне придется закрыть парикмахерскую». «В самом деле, почему?» «Мне нужен свежий воздух. У меня осталось одно легкое, да и то затронуто. Придется поискать другой работы». «Теперь это не так-то легко». Парикмахер пожал костлявыми плечами. «Эх», — сказал он, — «всю жизнь я был парикмахером. Только во время войны отошел от этого дела. Странно было возвращаться сюда после того, как я побывал на фронте. Война выбила меня из строя». Он закрутил свои жидкие усики. «Пенсию получаете?» — спросил Майкл. «Ни одного пенни. Сейчас мне нужна работа на свежем воздухе». Майкл осмотрел его с ног до головы. Худой, узкогрудый, с одним легким. «А вы имеете представление о деревенской жизни?» «Ни малейшего. А все-таки нужно что-нибудь найти, а то хоть помирай». Его трагические глаза впились в лицо Майкла. «Печально», — сказал Майкл. «Прощайте», — парикмахер ответил судорожным кивком.